песня посвящается всем парням, которые свято верят своей второй половинке. Лилус и Ральф представляют. Пластинки, будто с картинки вертят попой блондинки. И вроде бы всегда я мечтал об этом, но сегодня хвост не стоит пистолетом. Веду себя глупо, а всем отвечаю грубо. Все как-то не люба, не дать бы мне туба. Даже пиво и футбол на выходные с друзьями меня не отвлекают от переживаний. Походу у братухи влюбился паухи. Я вола паухи, она лихо обула меня. Все наперекосяк, ни к черту нервы. Думал, что игрушка оказалась темой. Хочешь разлуки, флаг тебе в руки. Не собираюсь вешаться из-за какой-то штуки. Ну зачем ты меня добиваешь? По вечерам звонишь и повторяешь.